«С новым царем!» — говорит он насмешливо. «Разве он плохой?» — спрашивает Юлька. «А пес его знает!» — беспечно говорит Вацик. «Плохой, хороший, нам все одно. Хуже нам от него не будет. Ну, куда еще хуже, чем теперь живем?» «Татуся мой говорит, лучше не будет, а хуже всегда может быть», — рассудительно возражает Юлька. «А вдруг будет лучше?» — спрашиваю я. «Не», — решительно отрезает Вацик. «Это паны думают, новый царь их позовет, вместе с царем управлять будут». «Позовет он их, как же!» И Вацик хохочет так весело, словно это не весть, как смешно. «А вы думаете, не позовет?» Вацик поднимает плечи с преувеличенным удивлением. «А хоть бы и позвал, так ведь кого позовет? Панов позовет, богатых, вот кого! Не мужика, а барина его! Не меня, а хозяина моего, чтоб он подох! Думаете, Саша, папашу вашего позовут? Барани Боже! Самых богатых панов позовут, не его! А панам рабочий человек, тьфу, хоть собаки его ешь! Нет, нашему брату рабочему, нет, этого дела добра дожидать надо!» Мне очень хочется спросить у Вацика, а от какого дела можно ждать добра рабочему человеку? Но я стесняюсь. И еще я боюсь, как бы Вацик не послал меня играть моими игрушками, как это сделал час тому назад папа. С полчасика я сижу у Юльки. Их отъезд должен решиться в ближайшие дни. Конечно, Юлька не уедет, не простившись со мной. Я иду домой и думаю. Вацик, ясно, ничего хорошего от нового царя не ждет. И сама собой возникает у меня мысль. Значит, и Павел Григорьевич тоже, наверное, ничего от царя не ждет. А от кого они ждут добра? И вот он лежит перед нами, утренний газетный лист. Портрет умершего государя Александра III. Портрет нового государя Николая II. И царский манифест. Божьей милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсониса Таврического, царь Грузинский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, князь Эстлянский, Курлянский, Лифлянский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных. Государь и великий князь Новогорода, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель, государь Иверские, Карталинские и Кабардинские земли и области Арменские, Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь Туркестанский, наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голстинский, Стармарнский, Дитмарсинский и Ольденбургский и прочее, и прочее, и прочее. Объявляем всем верным нашим подданным. Я положительно не дышу. Вот-вот, вот сейчас будет сказано. В беспредельной сыновней скорби нашей о невознаградимой утрате. Дальше идет так непонятно –